Глава 14. Как все были очень заняты. Незадолго до 2 часов трамы «Барсук» со всеми остальными уселись на краю леса напротив сверкающей линии армии «Мираза», которая была в 2 полетах стрелы. Посередине был отгорожен квадратный участок ровной травы. В 2 дальних углах стояли Глозиль и Сопеспиан с обнаженными мечами. В ближних были великан Смерчин и медведь Толстяк. Он, несмотря на все предупреждения, сосал лапу и выглядел, по правде говоря, необыкновенно глупо. В качестве компенсации Гленсторм стоял как вкопанный с правой стороны поля, лишь изредка ударяя задним копытом о землю. Он выглядел куда более важным, чем тельмаринский барон, стоявший прямо напротив него с левой стороны. Питер пожал руки Эдмунду и доктору и направился к месту поединка. Это было похоже на начало важного состязания, но куда хуже. «Мне бы хотелось, чтобы Аслан вернулся раньше, чем все это начнется», — сказал Трам. «Мне тоже», — согласился Боровик, — «но погляди назад». «Воры и вороны!» — пробормотал гном, обернувшись. «Кто это?» «Огромные люди, прекрасные люди, как боги, богини и великаны, их сотни и тысячи прямо за нами». «Это дриады и боги деревьев», — объяснил Боровик. «Аслан оживил их». «Хм...» — хмыкнул гном. «Это будет полезно, если враги затеют предательство, но вряд ли чем-то поможет верховному королю, если Мираз докажет, что ловчее управляется с мечом». Барсук ничего не ответил, потому что в этот момент Питер и Мираз вступили на поле с противоположных сторон, оба пешие, в кольчугах, в шлемах и со щитами. Они шли вперед, пока не оказались почти рядом. Оба поклонились и, казалось, заговорили друг с другом, но слов нельзя было расслышать. В следующее мгновение в солнечном свете блеснули 2 меча. Звон мечей был слышен 1 секунду и тут же заглушен, потому что обе армии начали кричать, как болельщики на футбольном поле. «Отлично, Питер, отлично!» — закричал Эдмунд, когда увидел, что Мираз отступил назад на 1.5 шага. «Преследуй его, преследуй, быстрее!» Питер послушался, и несколько секунд казалось, что бой будет выигран. Но затем Мираз собрался и стал извлекать пользу из своего роста и веса. «Мираз! Мираз! Король! Король!» — взревели тальмаринцы. Лица Каспиана и Эдмунда побледнели от тошнотворного страха. «Он наносит Питеру такие страшные удары», — сказал Эдмунд. «Эй!» — воскликнул Каспиан. «Что происходит?» «Оба разошлись в разные стороны», — объяснил Эдмунд. «Запыхались немного, я думаю. Ожидают. А теперь начали снова, на этот раз более умело. Кружат и кружат, прощупывая друг друга». «Боюсь, Мираз знает свое дело», — пробормотал доктор. Но его слова было трудно разобрать за оглушающим хлопаньем, лаем и стуком копыт старых норнийцев. «Что это? Что это?» — спросил доктор. «Мои старые глаза изменяют мне». Верховный король уколол его в подмышку, Каспиан захлопал в ладоши, туда, где пройма кольчуги позволяет проникнуть внутрь. «Первая кровь!» «А теперь снова плохо», — расстроился Эдмунд. «Питер совершенно не использует свой щит. Он, должно быть, ушиб левую руку». Это была правда. Все увидели, как безвольно повис щит Питера. Крики тельмаринцев усилились вдвое. — «Ты видел больше битв, чем я?» — спросил Каспиан. — «Есть ли еще какой-нибудь шанс?» — «Небольшой», — ответил Эдмунд. — «И надеюсь, что он его не упустит». — «При удаче». «Зачем мы ему позволили?» — сказал Каспиан. Внезапно крики с обеих сторон замерли. Сперва Эдмунд был в недоумении, а затем произнес: «О, я понял». Оба согласились отдохнуть. «Пойдемте, доктор. Может быть, мы сможем что-нибудь сделать для Верховного Короля». Они побежали к полю, и Питер вышел из-за веревок навстречу им. Его лицо было красным и потным, грудь тяжело поднималась. — Ты ранен в левую руку? — спросил Эдмунд. — Это не совсем рано, — ответил Питер. — Я принял всю тяжесть удара на свой щит. Это было как вагон кирпича, и край щита ударил по запястью. Я не думаю, что у нас сломано, но, может быть, вывих. Если вы туго перевяжете, я, наверное, и смогу владеть рукой. Пока они делали перевязку, Эдмунд тревожно спросил: «Что ты думаешь о нем, Питер?» «Выносливый», — ответил Питер, — «очень выносливый». «У меня есть шанс, если я смогу заставить его попрыгать так долго, что его вес и короткое дыхание обернутся против него, и к тому же жаркое солнце. Сказать по правде, у меня нет других шансов. Передай мою любовь всем, всем дома, Эд, если он справится со мной». Вот он снова идет на поле. «Прощай, старина». «До свидания, доктор. И, пожалуйста, Эд, скажи что-нибудь приятное Траму. Он молодец». Эдмунд не мог произнести ни слова. Он пошел назад, к их линии, чувствуя ужасную тошноту. Началась новая схватка. Питер снова мог пользоваться щитом и куда больше бегал. Теперь он все время играл с Миразом в салки, держа его на расстоянии, уворачиваясь, заставляя врага работать. «Трус!» — свистели тальмаринцы. «Почему ты не дерешься лицом к лицу? Не нравится тебе? Вспомни, что ты пришел сражаться, а не танцевать! Эй!» «Я надеюсь только, что он не слышит их», — сказал Каспиан. — Не слышит, — заверил Эдмунд, — ты не знаешь его. — Ой! В этот момент Мирас нанес, наконец, удар по шлему Питера. Питер зашатался, поскользнулся и упал на одно колено. Рев тальмаринцев поднялся, как шум моря. «Ну же, Мирас!» — выкрикивали они. «Ну же, быстрей! Убей его!» Но подстрекать узурпатора не было нужды. Он навис над Питером. Эдмунд прикусил губу так, что выступила кровь, когда над Питером сверкнул меч. Казалось, удар должен срубить ему голову, но слава небесам! Меч соскользнул по правому плечу. Сработанная гномами кольчуга была крепка и не порвалась. «О, Боже!» — закричал Эдмунд. «Он снова поднимается! Питер! Давай, Питер!» «Я не вижу, что происходит!» — заволновался доктор. «Как он это сделал?» «Перехватил руку Мираза, как только она опустилась!» Трам прямо танцевал от восхищения. «Вот это человек! Использовать руку врага, как рычаг! Верховный король! Верховный король! Вперед, старая Нарния!» «Смотрите, — сказал Боровик, — Мираз в ярости, это хорошо!» Теперь они бились изо всей силы. Шквал ударов был такой, что, казалось, оба должны быть убиты. И когда возбуждение возросло, крики снова замерли. Зрители затаили дыхание. Это было ужасно и величественно. Громкий крик раздался там, где сидели старые нарнийцы. Мирас упал не от удара Питера, а лицом вниз, споткнувшись о кочку. Питер отступил назад, выжидая, пока тот поднимется. «Черт побери», — сказал Эдмунд сам себе, — «нужно ли быть таким джентльменом? Боюсь, что он должен так поступить. Он ведь рыцарь и верховный король. Уверен, что это понравится Аслану. Но эта скотина поднимется через минуту, и тогда...» Но эта скотина больше не поднялась. Лорд Глазиль и лорд Сапеспиан поняли, что их план исполнился. Как только они увидели, что их король упал, они бросились на поле с криком «Вероломство! Вероломство! Нарнийский предатель ударил его в спину, пока он лежал беспомощный! К оружию! К оружию, Тельмар!» Питер с трудом понимал, что происходит. Он увидел, как два высоких человека бегут к нему с обнаженными мечами. Затем третий тельмаринец перемахнул через веревку слева от него. «К оружию! Нарния! Предательство!» — закричал Питер. «Если бы все трое напали на него одновременно, он никогда не заговорил бы снова». Но Глазиль остановился, чтобы ударить своего короля, лежащего мертвым. «Это тебе за оскорбление сегодня утром», — прошептал он, убирая лезвие в ножны. Питер ринулся на Сапеспиана, ударил его мечом по ногам, а потом вторым ударом срубил голову. Эдмунд теперь был рядом с Питером, крича: «Нарния! Нарния! Лев!» Вся тельмаринская армия бежала к ним. Тут, медленно шагая и крутя дубинкой, выступил вперед великан. Атаковали кентавры. Звяканье позади, свист над головой. Это вступили луки гномов. Трам бился слева. Развернулось сражение. «Назад, Трипичип, маленький осел!» — закричал Питер. «Тебя просто убьют! Тут не место для мышей!» Но отважные маленькие создания танцевали под ногами обеих армий, коля своими шпагами. Многие тельмаринские воины почувствовали, что их ноги колят, как булавками. Они подпрыгивали на одной ноге, корчась от боли, а некоторые из них падали. Если они падали, их приканчивали мыши, если нет, кто-нибудь другой. Но раньше, чем старые нарницы хорошенько разогрелись в деле, они обнаружили, что их враги отступают. Воины, выглядевшие такими стойкими, побледнели и пришли в ужас не от старых нарницев, от чего-то, что было позади них. Они побросали оружие, вопя: «Лес! Лес! Конец света!» Вскоре не стало слышно ни их криков, ни звона оружия, потому что все потонуло в океаноподобном реве оживших деревьев. Они проходили сквозь ряды армии Питера, преследуя тельмаринцев. Стояли ли вы когда-нибудь на краю огромного леса, на высоком обрыве, когда дикий юго-западный ветер ревет в полную силу? Представьте себе этот звук. А теперь вообразите, что лес, вместо того, чтобы стоять на одном месте, бросается на вас. Это уже больше не деревья, а громадные люди, похожие на деревья, потому что их длинные руки колышутся, как ветви. Они вскидывают головы, и листья падают вокруг них, как ливень. Это и произошло с тельмаринцами. Даже нарницы немного встревожились. Через несколько минут все соратники Мираза бежали вниз к великой реке, чтобы пересечь мост, ведущий к городу Беруна, и найти защиту за крепостными валами и запертыми воротами. Они достигли реки, но моста не было. Все изменилось со вчерашнего дня. Паника и ужас овладели ими, и они сдались в плен. Что же произошло с мостом? Ранним утром, после нескольких часов сна, девочки увидели, что над ними стоит Аслан и говорит: «Сегодня у нас будут каникулы». Они протерли глаза и огляделись вокруг. Деревья ушли, но их еще можно было разглядеть. Они двигались к кургану Аслана темной полосой. Вак, Менады, его неистовые сумасбродные девушки и Силен остались с ними. Менады, вакханки, бассариды в греческой мифологии спутницы Диониса. Следуя за ним толпами, менады, украшенные виноградными листьями и плющом, сокрушают все на своем пути, жезлами, тоже украшенными плющом. Полуобнаженные, в шкурах пятнистого оленя, со спутанными волосами, часто подпоясанные задушенными змеями, они в безумном восторге взывают к Дионису Бромию Шумному или к Дионису Плющевому, восклицая: «Вак, Эвоэ!» Люси вскочила, отдохнувшая и полная сил. Все проснулись, все смеялись и пели, свистели флейты, цимбалы звенели, звери, не говорящие, собирались к ним со всех сторон. «Что это, Аслан?» — спросила Люси. Глаза ее сияли, а ноги просились танцевать. «Пойдемте, дети», — сказал он. «Садитесь сегодня ко мне на спину». «Чудесно!» — закричала Люси, и обе девочки вскарабкались на его теплую, золотистую спину, как они делали давным-давно. Затем вся компания двинулась. Аслан во главе, Вак и его менады прыгая, бегая, кувыркаясь, звери резвясь вокруг них, Силен позади с ревущим осликом. Они свернули немного вправо, спустились с крутого холма и увидели, что перед ними длинный мост у Беруны. Однако раньше, чем они вступили на него, из воды показалась огромная, мокрая, бородатая голова, размером больше человеческой, увенчанная камышом. Голова поглядела на Аслана и заговорила низким голосом: «Привет тебе, господин! Освободи меня от цепей!» «Кто же это?» — это прошептала Сьюзан. — «Я думаю, речной бог». — «Тише», — сказала Люси. — «Вак», — приказал Аслан, — «освободи его от цепей». — «Наверное, он имеет в виду мост», — подумала Люси. — «Так и было». Вак и его приближенные бултыхнулись в мелкую воду, и тут произошла странная вещь. Огромные сильные побеги плюща обвелись вокруг опор моста, разрастаясь так же быстро, как разгорается костер, опутывая камни, раскалывая, разбивая, разделяя их. Перила моста за минуту обратились в изгородь из боярышника, и все обрушило стремительным грохочущим обвалом в водоворот. Плескаясь, вскрикиваясь, смеясь, веселящиеся побрели, поплыли, протанцевали через брод. «Ура! Теперь это снова брод у Беруны!» — кричали девочки, поднимаясь на другой берег к городу. На улице все разбегались перед ними. Первый дом, к которому они подошли, была школа. Школа для девочек, где множество нарнийских девочек с туго стянутыми волосами, безобразными тесными воротничками вокруг шеи и толстыми кусачими чулками на ногах сидели на уроке истории. Та история, которую учили в Нарнии во времена правления Мираза, была скучнее самого правдивого рассказа и фантастичнее самой захватывающей приключенческой книжки. «Если ты не будешь внимательна, Гвендолин, — сказала учительница, — и не перестанешь смотреть в окно, я поставлю тебе плохую отметку по поведению». «Но простите, мисс Пизл, — начала Гвендолин, — «Ты слышала, что я сказала, Гвендолин?» — спросила мисс Призл. «Но, простите, мисс Призл, — повторила Гвендолин, — здесь лев!» «Получишь две плохие отметки по поведению за то, что болтаешь чепуху!» — ответила мисс Призл. «А теперь...» Ее прервало рычание. В окна классной комнаты, извиваясь, вполз плющ, стены превратились в массу колышущейся зелени. Над головами, там, где был потолок, изогнулись покрытые листвой ветви. Мисс Призл обнаружила, что стоит в траве на лесной полянке. Чтобы удержаться, она схватила за письменный стол, но тот стал розовым кустом. Вокруг нее столпились неистовые люди, которых она раньше даже представить не могла. Затем она увидела льва, закричала и побежала. И вместе с ней побежал ее класс, состоявший в основном из коренастых, аккуратных девочек с толстыми ногами. Гвендолин размышляла: «Ты останешься с нами, моя радость?» — спросил Аслан. «А можно?» «Спасибо тебе, спасибо!» — воскликнула Гвендолин. Внезапно она протянула руки двум менадам, которые закрутили ее в веселом танце и помогли снять лишнюю и неудобную одежду. Куда бы они ни приходили, в маленьком городе Беруна повторялось то же самое. Большинство людей спасалось бегством, некоторые присоединялись к ним. Когда они покинули город, их компания стала еще больше и веселей. Они неслись вдоль плоских полей на северном или левом берегу реки. Все животные с ферм бежали, чтобы присоединиться к ним. Грустные старые ослы, никогда не знавшие радости, снова становились молодыми. Цепные псы разрывали цепи, лошади разбивали свои телеги, рысью цап! Цак бежали за ними, разбрызгивая грязь копытами, и радостно ржали. У колодца во дворе они встретили человека, который бил мальчика. Палка в его руке превратилась в цветок. Он попытался отбросить его, но тот прилип к ладони. Рука стала веткой, тело стволом дерева, ноги корнями. Мальчик, который за минуту до этого плакал, рассмеялся и присоединился к ним. В маленьком городке у слияния двух рек на полпути к Бобровой запруде они пришли в другую школу. Там усталая девушка учила арифметике в атагу похожих на свиней мальчишек. Она глянула в окно и увидела чудесных путников, распевающих на улице, и радостная боль пронзила ее сердце. Аслан остановился прямо под окном и поглядел на нее. — О, нет, нет, — сказала она, — мне так хочется, но я не могу. Я должна работать, и дети испугаются, если увидят тебя. — Испугаются? — спросил мальчишка, больше всех походивший на поросенка. — С кем это она разговаривает через окно? Надо сказать инспектору, что она разговаривает с людьми через окно, вместо того, чтобы учить нас. — Пойдем и посмотрим, кто это, — отозвался другой, и все они толпой двинулись к окну. Но как только показались их подлые маленькие лица, Вак громко закричал: «Эван Эвое!» Мальчики взвыли в испуге, покатились друг через друга к дверям, выпрыгивали в окна и говорили, правда это или нет, что никто больше не видел этих маленьких мальчиков. Зато там обнаружили стадо отличных маленьких поросят, которых не было раньше. «Ну, мое сердечко», — сказал Аслан учительнице, и она выпрыгнула из окна и присоединилась к ним. У бобровой запруды они пересекли реку и пошли на восток, по южному берегу, и подошли к маленькому домику, где у дверей стояла плачущая девочка. — Почему ты плачешь, любовь моя? — спросил Аслан. Ребенок, никогда не видевший львов, даже на картинке не испугался. — Тетушка очень больна, — ответила девочка. — Она умирает. Тогда Аслан попытался войти в дверь домика, но она оказалась слишком мала. Поэтому, просунув голову в дверь, он толкнул плечом. Люси и Сьюзан слезли, когда он это делал, приподнял весь дом, и все попадало в разные стороны. А там, в своей кровати, кровать оказалась теперь на открытом воздухе, лежала маленькая старушка. Было видно, что в ней есть кровь гномов. Она была на пороге смерти, но открыла глаза и увидела веселую, гривастую голову льва, смотревшего ей в лицо. Она не вскрикнула и не упала в обморок. Она произнесла: «Аслан, я знала, что это правда. Я ждала тебя всю жизнь. Ты пришел, чтобы забрать меня?» «Да, дорогая моя», — ответил Аслан, — «но еще не в дальние путешествия». И как только он это сказал, краски, как румянец, покрывающий облако на рассвете, вернулись на ее бледное лицо. Глаза засверкали ярче. Она села и сказала: «Я заявляю, что чувствую себя куда лучше. Мне кажется, я смогла бы съесть этим утром небольшой завтрак». «Пожалуйста, матушка», — сказал Вак, окуная кувшин в колодец и протягивая ей. Теперь в кувшине была не вода, а роскошное вино, красное, как желе из смородины, густое, как масло, укрепляющее, как мясо, согревающее, как чай, и прохладное, как краса. «Что ты сделал с нашим колодцем?» — спросила старушка. «Это чудесно!» И она выпрыгнула из постели. «Садись на меня», — сказал Аслан и добавил, обращаясь к Сьюзан и Люси: «Две королевы могут теперь и побежать». «Это тоже прекрасно!» — согласилась Сьюзан, и они снова отправились в путь. Так, наконец, с прыжками, танцами, пением, музыкой, смехом, рычанием, лаем и ржанием все пришли к тому месту, где солдаты Миразы побросали мечи и подняли руки. А воины Питра, еще сжимая оружие и тяжело дыша, стояли вокруг них с суровыми и счастливыми лицами. И тут произошло вот что. Старушка соскочила со спины Аслана и бросилась к Каспиану. И они обнялись, потому что это была его старая няня.